Стоя на списке с настройками, стрелкой вниз выбираем другой пункт. Чат. Делаем тап. Тап. При запуске Thunderbird автоматически подключайте учетные записи чата. Нам чат в почтовой программе не нужен, поэтому мы его стрелкой вниз отключаем. Не подключать учетные записи чата. Закончена очередная настройка пункта чат. Shift-Tab делаем на список настроек. Shift-Tab. Чат.